Растущее в мире насилие напоминает нам о том, что дьявольские силы зла находятся в действии на протяжении всей человеческой истории и особенно истории еврейского народа. Враги Бога всегда проявляли большую активность. В будущем, во времена скорбей Якова, дьявол также будет стараться уничтожить еврейский народ. С помощью такой стратегии сатана надеется помешать исполнению Божьих обетований и представить невозможным Божий план благословения языческих наций через еврейский народ. Под угрозой смертельной опасности еврейский народ в будущий период великих страданий должен будет принять решение, имеющее вечные последствия. Они услышат пугающее предостережение. Кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божьей, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью поклоняющиеся зверю и образу его и принимающие начертание имени его. Откровение 9.11. Господь неоднократно заявлял о своей любви к Израилю. Среди отчаяния и страданий во времена скорбей Якова эта любовь не оставит их. Она наказывает, хранит и спасает. И еврейский народ откликнется на эту могучую, неизменную любовь в день испытаний. Когда Бог говорит: «Пойду, возвращусь в мое место, доколе они не признают себя виновными и не взыщут лица моего» — Осия 5.15. Смирившиеся, верующие евреи ответят: «Пойдем и возвратимся к Господу, ибо Он уязвил, и Он исцелит нас, поразил и перевяжет раны наши» — Осии 6.1. Страстной надеждой этого праведного остатка еврейского народа будет возвращение Господа Иешуа на землю. 12 глава книги Откровения проливает свет на положение народа Израиля в будущем во времена скорбей Иаковых. В этой главе рисуется женщина, готовая родить ребенка. Эта женщина символизирует Израиль. Исаии, 66 глава, 7 по 8 стих, предсказал эту женщину и ее ребенка следующим образом: «Еще не мучилась родами, а родила. Прежде нежели наступили боли ее, разрешилась сыном. Кто слыхал таковое? Кто видел подобное этому? Возникала ли страна в один день? Рождался ли народ в один раз, как Сион, едва начал родами мучиться, родил сынов своих? Рожденный младенец мужского пола — это остаток еврейского народа, это те, которые обратились к Господу в начале времени великой скорби». 12 глава Откровений показывает, что женщина, родившая младенца, убежит в пустыню от ярости дьявола. В этой пустыне Бог приготовит ей укрытие до возвращения Мессии. Группа евреев будет таким образом сохранена в каком-то месте за пределами земли Израиля во время страшного заключительного периода дней великой скорби. Возможно, одна из великих языческих держав, которая вступит в борьбу с Антихристом, явится оплотом их безопасности. Бог, который уже поддержал свой избранный народ в пустыне однажды, сделает это еще раз. Но другая часть еврейского народа не убежит в пустыню, и они, оставшиеся в своей земле, пострадают от лютой ненависти дьявола. Это те евреи, которые сохранят Божьи заветы и будут свидетельствовать об Иисусе. Причиной их страданий будет их преданность Богу. Как мы говорили на прошлой неделе, 2/3 еврейского народа, живущего в земле обетованной, будут убиты. Оставшаяся треть будет молиться: «Они призовут имя Мое, и Я услышу их». Под гнетом преследований, во времена великой скорби, верные Богу сыны еврейского народа будут постоянно взывать Господу о спасении от полного уничтожения. Во многих псалмах предвещаются мольбы этих представителей еврейского народа. И Иеремия в 29 главе с 12 по 13 стих говорит по этому поводу следующее. «И воззовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас, и взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим». Писание учит нас, что молитва существенно необходима даже для того, чтобы выполнить уже объявленную Богом цель. Его народ во времена великой скорби обратится с мольбою к Богу, чтобы Он выполнил свое слово и спас их. Для достижения этой Божьей цели молитва важнее, чем мы можем себе представить. Когда Мессия, Господь Иисус Христос, опустится в славе на гору Елеонскую, земля будет находиться в состоянии крайнего беспорядка. Палестина будет представлять из себя поле битвы. Армии разных народов под предводительством Антихриста соберутся в Армагеддоне. Сам Иерусалим будет завоеван. Эта сцена описана еврейским пророком Захарией так. «И соберу все народы на войну против Иерусалима, и взят будет город, и разграблены будут домы, и обесчещены будут жены, и половина города пойдет в плен, но остальной народ не будет истреблен из города. Тогда выступит Господь и ополчится против этих народов, как ополчился в день брани, и станут ноги его в тот день на горе Елеонской, которая пред лицом Иерусалима к востоку. И раздвоится гора Елеонская от востока к западу весьма большой долиною, и половина горы отойдет к северу, а половина к югу». Глава 14, со 2 по 4 стих. По приказу возвратившегося Мессии, Антихрист и его лжепророк будут брошены в огненное озеро, а все их соратники уничтожены мечом. В книге Откровений, 19 глава, с 20 по 21 стих говорится следующее. «И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производивший чудеса перед ним, которыми он обольстил принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению. Оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою, а прочие убиты мечом сидящего на коне, исходящим из уст его. И все птицы напитались их трупами». В пророческих частях Писания мы слышим хвалу, воздаваемую еврейским народом, спасенным Мессией, который придет в силе и славе. Исаии, 25 глава, с 1 по 9 стих, говорится так. «Господи, Ты Бог мой, превознесу Тебя, восхвалю имя Твое, ибо Ты совершил дивное. Ты превратил город в груды камней, твердую крепость в развалины, чертог иноплеменников уже не стало в городе. Вовек не будет он восстановлен. Ибо Ты был убежищем бедного, убежищем нищего в тесное для него время, защитою от бури, тенью от зноя, ибо гневное дыхание тиранов было подобно буре против стены. И скажут в тот день: вот он, Бог наш, на него мы уповали, и он спас нас. Сей есть Господь, на него уповали мы, возрадуемся и возвеселимся во спасении его». Иезекииль, 20 глава, с 33 по 44 стих, лучше всего помогает нам понять Божий суд над его избранным народом. В стихах 34, 35, 37 и 38 пророк предсказывает следующее. «И выведу вас из народов и из стран, по которым вы рассеяны, и соберу вас рукою крепкою, и мышцею простертою, и излиянием ярости, и приведу вас в пустыню народов, и там буду судиться с вами лицом к лицу, и проведу вас под жезлом, и введу вас в узы завета, и выделю из вас мятежников и непокорных мне, и из земли пребывания их выведу их, но в землю Израилеву они не войдут, и узнаете, что я Господь». В полном соответствии с этим пророчеством Бог соберет народ Израиля со всех частей света, чтобы судить. В результате все те из еврейского народа, кто совершил преступление против Господа Бога, не смогут войти в землю обетованную. Очень похоже, что они умрут за ее пределами, как случилось с неверующими евреями во время их 40-летнего странствования по пустыне. Чисел 14:26-36. Бог в своей верности сказал нам в своем слове, что каждый человек, включая вас самих, должен будет предстать перед ним на суд. В книге пророка Исаии, в главе 45, Господь говорит следующее: «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Господь, и нет иного. Мною клянусь, из уст моих исходит правда, слово неизменное, что предо мною преклонится всякое колено, мною будет клясться всякий язык». Стихи с 22 по 23. Готовы ли вы встретить его?